Потом обитатель тропического мира, никаких действий более не совершая, принялся разглядывать незваного гостя, и ничего нельзя было прочитать по его лицу. Рад он встрече с цивилизованным человеком? Не рад. Прикидывает ли, какие шкуры бледнолицего пришельца получатся барабаны, или думает совсем о другом? Ну, хоть не плюется из своей пукалки, и то хорошо. И тут возникает вопрос, милорды. Специально ли абориген промахнулся, или это магия отклонила шип в сторону? И Сварог почему-то не сомневался, что выстрел из духовой трубки был исключительно предупредительным, что папуас вовсе не промахнулся, что захоти он и лежать бы человеку, не обладающему способностями ларов на травке с ядовитым шипом в шее. В общем, для пущего оптимизма будем считать, что убивать пришельца пока никто не собирается. Сварог, в свою очередь, аккуратненько просканировал аборигена. И никакого колдовства не обнаружил, ни светлого, ни темного. И детектор опасности звякает едва слышно. Дескать, опасно, конечно. Что ж ты, хозяин, хочешь джунгли кругом, но не смертельно. А пауза тем временем затягивалась. Как оно обычно и бывает в подобных случаях, в голову полезла всякая чепуха. Совершенно не кстати припомнился эпизод из недурственного фильма, где господин Паратов рассказывает, с каким-то купчиком они напились в совершеннейшее свинство, разделись догола, вывалились в перьях и давай представлять диких. Ну что, хватит в молчанку играть? Тот же должен первым сделать ход навстречу дружбе и взаимопониманию между мирами. И Сварог запустил пробный шар. «Друг!» — внятно сказал он по-английски. Благо в этих пределах язык знал. «Не хочу вреда!» Вышло, признаться, ловко. Понимай, как хочешь. То ли я друг туземцу, то ли туземец мне, то ли Сварог не хочет пострадать, то ли сам не собирается слезть в драку. Но не помогло. Туземец реплику игнорировал. Просто стоял и елозил, гад нерусский, взглядом по Сварогу, с тем же отсутствием видимого интереса, с каким экскурсанты в музее переходят от картины к картине. Сварог повторил фразу по-французски с тем же результатом. Ну, тупик. Ни на Кингване, ни на Бадидне, ни на Рунди, диалектах, на которых изъясняются аборигены Центральной Африки. Сварог, понятное дело, не говорил. Да и кто сказал, что обитатели этого мира обращаются друг к другу на языках далекой земли? Ну, и что теперь прикажете делать? Стучать себя кулаком в грудь, повторяя «Сварог! Сварог!», а потом, протянув длань в сторону дитя джунглей, корчить вопросительные гримасы? Или показать фокус с огнем из пальца. Вдруг папуасы — это плюс те, что наверняка прячутся по кустам, признают в нем местное божество. Ситуацию разрешил сам дикарь. — Намбьени отраматан! — вдруг отчетливо сказал он. По крайней мере, так услышал Сварог. — И вот что, кстати, странно! Сударь мои разлюбезные, и на Таларе, и на Демире из короны он прекрасно общался на местных языках, а здесь отчего-то вышла осечка. Отчего? Интересно знать. Тем временем дикарь резко повернулся лицом к джунглям, приложил ладонь ко рту и издал отвратительный горловой звук, явно послуживший сигналом, потому что из зарослей на поляну стали выбираться его соплеменники, и таковых набралось аж шестеро. А нет, не все были соплеменниками, только четверо. На первый взгляд эта четверка показала Сварогу точной копией дикаря номер один. И только позже, вглядевшись, он стал их различать. Этот лопоух, у второго не хватает двух пальцев на левой руке, третий с бельмом на глазу. А вот еще двое отличались от прочих кардинально. Во-первых, были выше, глины отнюдь не разрисованные, а именно что черные, как у долин, без оружия, без уродских животов, без идиотского глаза на лбу, зато с проблеском интеллекта во взгляде и в более приличной одежки, если приличной одежкой можно назвать тростниковые набедренные повязки, да костяные ожерелья. А во-вторых, руки обоих были плотно в десяток витков, по самые сведенные за спиной локти, связанные обрывком коричневой волосатой лианы. Это пленники, что ли? Такие же, каковым потенциально является сварог. Один совсем старенький, с дряблой кожей, астматично дышащий, другой помоложе. И повели аборигены себя странно, но, опять же, с точки зрения человека цивилизованного, не проявили никакого интереса к гостю, совершенно другим цветом кожи, даже связанные оставались равнодушны. Молодой глядел куда-то в кроны дерев, а старенький, как упер взор в траву, так головы и не поднимал. Ни к странной его одежде, кое выглядело бы странной даже для того самого цивилизованного человека, камзол, бриджи из спаги тонкой кожи, что, не говори, малоуместный посреди непролазных джунглей.